Глава 13. 4 июля 1859 года. «Смотрю, больше не смущаешься?» — с улыбкой сказал я Пелагее. Та, как обычно, придерживала мои ноги во время пресса. Девушка лишь улыбнулась в ответ. «Так чему уже смущаться, барин? Как вы всю меня во всех местах пощупали?» Все же зарделась она румянцем под конец своих слов. «Так уж и во всех. Мне нравилось ее подтрунивать. Да и то, что она больше не боится меня, а наоборот старается соблазнить, пусть и неуклюже, грело мое мужское эго. «Барин!» — позвал меня Корней, когда я закончил свои упражнения. «Турник ваш готов!» «Уже!» — удивился я. «Мы же только вчера на лесопилке ездили». «Так вчера брусья я и забрал. Уже без вас на телеге съездил и привез», — развел тот руками. Я подошел осмотреть первый снаряд для моих тренировок. «В целом...» Ничего необычного, пара брусьев, вкопанных в землю, поверх которых лежал отесанный от коры ствол тонкого деревца. «Не сломается», — кивнул я на ствол перекладину. «Не должен, мой вес исправно держит и прогибается в меру». «Ну ладно, опробую», — с некоторым сомнением хмыкнул я. После чего подпрыгнул и повис. Перекладина и правда держала мой вес хорошо, и прогиб у нее был не особо заметен. Брусья стояли примерно в метре друг от друга, что и добавляло ей устойчивости к прогибу. Вот только толщина... Она была великовата. У меня еле-еле кончики пальцев сомкнулись. Я все же в прошлой жизни к более тонким перекладинам привык. Но где ее взять здесь? Железо нынче дорого, а ствол потоньше может меня и не выдержать. Хоть такой есть уже хорошо. Сделав несколько подтягиваний, я с удовольствием спрыгнул на землю и одобрительно кивнул Корнею, подтверждая принятую работу. «Роман!» — позвал меня отец. «Собирайся, на службу пора!» В первое мгновение я не понял, о чем он. А потом дошло. «В церковь пойдем». По спине пробежала дрожь от воспоминания, как в прошлый раз больше 3 часов там пришлось отстоять. Но делать нечего. Наскоро собравшись, даже не позавтракав, мы отправились к церкви. Народа возле нее было уже порядочно. Служба проходит каждое воскресенье, и неделю назад нам повезло быть в дороге. Потому и пропустили ее. Однако все оказалось не столь печально, как я ожидал. Все-таки это не праздничная служба, так что уложились в 1,5 часа. К тому же занятия спортом тоже сказались, и покидал церковь я не таким утомленным, как 2 недели назад. «Еремей!» — раздался рядом голос отца. Из выходящей толпы тут же показался старик, словно только и ждал, когда его позовут. «Слушаю, барин. Другие старосты уже приехали? Или мне показалось, что я кого-то из них в церкви видел?» «Не показалось, барин. Вчера их Митрофан к ночи всех привез. Сказал, вы созываете». «О как, а крестьяне-то у нас какие прыткие. Да и Митрофан хорош. Когда его отправили вечером деревни объехать и наказ старостам передать, он не на коне верхом, оказывается, это сделал, как Аким бы поступил. А не поленился тарантас запрячь, да просто всех стариков в нем и привести. И как к этому отнестись?» С одной стороны, проявил инициативу, уже вчера собрав всех старост, чтобы уж точно они сегодня с самого утра могли нам показаться, а с другой — на хозяйском транспорте их прокатил. Теперь те старики смогут всем деревенским говорить, что на барском тарантасе катались, аки сам барин. Вон и отец в сомнениях, как к такому относиться. «Ладно, зови их через час и сам подходи», — решил пока махнуть рукой на самоуправство Митрофана отец. Старосты подошли как раз, когда мы завтракать заканчивали. Марфа сегодня постаралась и испекла нам сырников со сметаной, да салат из свежих овощей настрогала. Когда старики вошли в дом, я заметил, что многие оробели. Или вообще раньше не были здесь, или так давно, что о том и не вспомнить. Лишь Еремей держался уверенно и с неким превосходством поглядывал на своих коллег из иных деревень. «Дело у меня к вам есть», — начал отец, сидя в кресле. Старосты стояли рядком напротив, и присесть им, естественно, никто не предложил. «Вы поскольку дрова берете за сажень?» Думаю, причину, почему их созвали, Митрофан уже успел им рассказать, потому вопрос не застал их врасплох. 30 рублёв отдаем, барин», — степенно ответил Варлам. «А наши за 32 покупают», — с завистью и удивлением посмотрел на него другой староста Акинфей. «За 23 рубля сажень берем!» — с неким превосходством кинул взгляд на коллег самый молодой из старост Ерофей. «Это как ты умудрился-то?» — не удержался от вопроса Акинфей. «Брешешь, небось!» — насупился промолчавший о стоимости дров Демид. Тут же Ерофей вскинулся и стал с жаром доказывать, что он правду говорит. А раз другие не смогли для своих деревень сторговать цену получше, то это их беда. Сами такого старосту выбрали, который не может как купец торговаться. Отец не мешал им, неторопливо покуривая и слушая каждое их слово. Было видно, что он и сам старается понять, кто говорит правду, а кто лишь бахвалится. Ну и попутно оценивает, сколько в целом деревни закупают дров, а такие цифры в пылу спора старосты тоже выдали, как эти дрова потом расходуются, экономно или нет. Какого вида дрова покупают, это тоже прозвучало. Как и выяснилось, например, что Ерофей покупает не дрова, а просто бревна, да еще из некондиционной древесины, толщиной в 10 сантиметров максимум, и рубят их потом всей деревней. А вот Акинфей с Демидом берут лиственницу, она жара больше всего дает, но при этом самая дорогая. Зато и по объему ее требуется меньше, отчего тратят крестьяне его деревни на дрова примерно ту же сумму, что и соседи. «Хватит», — веско произнес отец, прерывая спор. Он успел выслушать и уяснить для себя то, что хотел. А я получил ценный урок, как нужно получать точную информацию от крестьян, применив минимум усилий. Были бы они столь же откровенны с нами, ежели бы он продолжал их напрямую расспрашивать. Очень сомневаюсь. Зато вот так, собрав их в одном месте и ненароком одним вопросом столкнув лбами и не став мешать их спору, все точно и вызнал. Старосты затихли, после чего отец перешел к главному вопросу. «Сейчас покажу вам новый вид дров и опилок. Посмотрите, как те горят, да сколько жара дают. А после я скажу, за сколько готов их вам отдавать». Отец кивнул Евдокии, чтобы та затапливала камин. У женщины уже все было готово. Лишь бруски из опилок лежали рядом, а в камине лучина уже была сложена, и оставалось ее лишь поджечь. Что она и сделала. Лучина весело затрещала, а отец встал и подошел к камину. «Вот». Взял он один из брусков. «Сажень таких дров я готов отдавать вам по 25 рублей». После чего закинул брусок в камин. Старосты пока никак не стали комментировать его слова, дожидаясь, пока те бруски разгорятся. И лишь спустя 10 минут, придвинувшись к камину, да протянув к нему руки, задумчиво стали хмурить брови да теребить бороды. «Жара мало эти кирпичи из опилок дают», — первым отозвался Акинфей. «Баню таким добро не растопишь». При этом у меня сложилось впечатление, что это пробный шар, приглашение к торгу. Отец промолчал, ожидая, пока остальные выскажутся. Следующим высказался Демид, что переходить с привычных дров на такие вот бруски из опилок даже сомнительно. А как они себя поведут через месяц, два, шесть? Не отсыреют ли? Дальше и остальные старосты не выразили энтузиазма в покупке нового товара. Я от каждого их слова лишь хмурился. Приказать им, что ли, покупать эти бруски из опилок? «Блин, да что я такое несу?» — одернул я свои мысли. «Вот так диктатором и становятся, когда пытаются все силой навязать. А ведь я могу быть и действительно неправым, а вот этим старикам нужно о людях заботиться, которые их на столь важный пост выбрали. Ответственность немалая. Вон даже Еремей не особо рвется поддержать мою инициативу. Хотя самый, пожалуй, лояльный из всех старост, в том плане, что очень редко что против говорит». Да отлично понимает, что недовольство барина на нем первым скажется, как самым близким по доступности. «Я вас услышал», — снова прервал набравшихся духу за время высказывания сомнений старост, а то те уж чуть ли не в голос стали откровенно хаять новый вид дров. «Значит, не по нраву вам придумка моего сына», — с холодом в голосе произнес отец. И тут старосты побледнели. «Одно дело просто какой-то товар хаять, а совсем иное — своего господина». Потому что тот же Ерофей крайне нелицеприятно выразился о том, кто придумал такое непотребство, забывшись, что не на базаре, где такими словечками цену сбивают. «Простите, дурака, барин!» — упал он на колени, не ведал, что говорю, совсем язык, что помело. «На первый раз прощаю», — кивнул отец, — «но впредь думай, что болтаешь, а то на своей спине мою плеть опробуешь». От этих слов мужик еще и затрясся в страхе. Об участи Акима, последним познавшего отцову плеть, знали уже во всех деревнях. «Ну так что? Не по нраву вам пришлась задумка Романа Сергеевича?» — снова задал свой вопрос отец. «Задумка хороша», — первым осторожно высказался Еремей. «И запах от этих дров такой идет, что любо-дорого. Прямо благовония какие. Дома топить ими можно. Но ты уж не серчай, барин. А прав, Акинфей, баню ими добро не растопишь». «Я вас услышал», — кивнул отец. «Предложение мое такое — 25 рублей за сажень. Каждой деревне взять по одной сажени таких дров на пробу. На всю деревню худо от этого не будет. Заодно и проверите, отсыреют они за зиму или нет. И как ими дом топить, сподручнее, чем дровами или шибко хуже? Согласны ли?» И вроде спрашивает. А ответ тут может быть один. Вот и крестьяне это поняли, закивав головами. На том он их и отпустил. Вот такая дипломатия и торг. Но если подумать, отец-то у меня тонкий психолог. Уж на уровне хозяин-подчиненный неплохо понимает, как действовать нужно. И высказаться мужикам дал, услышав их мнение, заодно понятно стало даже мне со стороны глядя, что те в целом особо были и не против, просто в силу привычки и большой осторожности ко всему новому спорили. А так дрова ведь получались для них дешевле, чем обычные. Лишь Ерофей в этом плане проигрывал. А с другой стороны, мужикам в его деревне не нужно будет тратить силы и время на их колку. Получается хоть и переплата, но за удобство, да и не особо большая. И не навязывает им отец сразу все привычные дрова заменить на новый вид. Для деревни одна сажень — это где-то 20-я часть, даже меньше. Действительно, если проблемы с брусками будут, можно же их вперемешку с обычными дровами топить. А в следующем году все и рассказать. Ну и напомнил отец, что он все-таки барин, их хозяин, и спорить с ним, как с купцом каким, дело опасное. К тому же я предлагал им пробную партию вообще бесплатно дать, а отец, видимо, решил, что так поступать нельзя. Вот сразу и потребовал, чтобы даже за эту пробную крестьяне платили. «Митрофан!» — позвал отец нашего конюха, когда старики покинули наш дом. Тот явился довольно быстро, усвоил свое прошлое внушение. «Старосты пускай своим ходом назад добираются!» — веско произнес он. «И без моего дозволения больше их на тарантасе не катать!» «Понял, барин, простить меня!» Тут же почуял мужик, что отцу не понравилось его самоуправство. «Кстати», — вскинулся я, — «а позови-ка ты их обратно». Митрофан удивленно посмотрел на меня, но спорить не стал, побежав за вышедшими на улицу стариками. «Чего удумал?» — спросил отец. «Да из тех же опилок можно игрушки слепить». Напомнил я отцу о еще одной моей идее. «Вот хочу, чтобы они пошукали среди душ тех, кто лепить хорошо умеет, да с воображением все в порядке». «А, ну то ладно». Успокоенно кивнул папа и ушел в кабинет. Когда старосты вернулись, то увидели меня одного, из-за чего сильно напряглись. Видимо, решили, будто я обиделся на их высказывание. Вон, Ерофей больше всех напрягся. Но вскоре расслабились, услышав про мастериц. «Может, не только бабы-то могут? А кто из детей или даже мужики рукастые?» — объяснил я им. «Ежели все получится, будем мастерскую по выпуску игрушек делать. Те, кто станет этим заниматься, дополнительную деньгу получать будут. А сами игрушки на продажу пойдут. Может, своим детям купите, да и на рынок дубовский отвезем. На ярмарке можно будет их выставить. Все ли понятно?» «Все поняли, барин!» — донеслась до меня разноголосица стариков. «Тогда ступайте». «Добрый хозяин растет у барина». Первым начал делиться впечатлениями Ерофей, когда все пятеро старост отошли от поместья, и их нельзя было подслушать. «Чего подлизываешься?» — хмуро буркнул Демид. «Али думаешь, кто из нас доносить на тебя будет? Али надеешься, что будут и твои льстивые речи передадут?» «Да я не о том», — нахмурился мужик. «Видели, как он, почитай, из мусора деньги делать хочет?» «С нас их и требует», — мрачно продолжал Демид. «Так ежели те дрова добрые? И притом дешевле обычных отдает. А игрушки из опилок? Ежели выйдет, чем плохо-то?» «Рассыпаться будут, помяни мое слово», — продолжал нагнетать Демид. «Ты чего такой смурной?» — спросил его Варлам, самый старший из старост по возрасту. «Ай!» — махнул рукой раздраженно Демид. «Боишься лиственницы лишиться?» — проявил свою осведомленность Еремей. «Из дровяных бревен что ты там строишь-то?» «Ничего», — огрызнулся Демид. «Не строишь, но получаешь». Не сдавался староста деревни Винокурова, названный так в честь их помещика. Тут и остальные старики с интересом уставились на мрачного Демида. Под взглядом окружающих он не выдержал и сознался. «Скипидар я из нее гоню. Его у меня один купец проезжий дюжи хорошо скупает. А на что, по-вашему, мы кобылу для приплода взять смогли? До того-то у нас лишь мерины были. Все кобылы у баринов стоили, да и что толку? Каждый жеребенок тогда его, получается, нам ничего не даст». «Ну так скупай тогда лиственницу, и далее кто тебе мешает?» — не понял причины недовольства Акинфей. «А ежели барин прознает про тот мой промысел?» — как на дурака посмотрел на него Демид. «Сейчас-то отбрехаться можно. Дрова просто это и все. А потом? Еще заставит какую подать с этого ему платить?» «Нет такого закона!» — замотал головой Акинфей. «С чего ему требовать-то с тебя тогда?» «А то вы, господ, не знаете!» — огрызнулся старик. «Им лишь бы мошну свою набить. Да за наш счет! Вон, из мусора уже деньги делают, и плевать, будут те опилки добро гореть или нет. И им-то убытка никакого, сплошь достаток. «Добрый хозяин растет», — передразнил он Ерофея. «Как бы этот хозяин все соки из нас не выжил почище Сергея и Александровича, раз уж в таком возрасте придумал из ничего деньгу зашибать. Да на нашем горбу-то!» На том разговор между ним как-то сам собой и затух. Мрачный настрой Демида передался и другим, и говорить о чем-то враз расхотелось. Кто одобрял новинку, молчали, чтобы еще больше не выслушать от желчного старика, а кто был солидарен с ним, оставили свое мнение при себе. Иногда молчание не просто золото, а сохраненная жизнь. Мало ли кто выслужиться захочет и донесет до барина, что про него и младшего господина говорили промеж собой. Беды тогда не избежать, каким бы добрым ни считался Сергей Александрович. После ухода старост на какое-то время все разошлись по своим комнатам. Мне было откровенно скучно. Я даже поймал себя на мысли, что все мои придумки, рисование, даже занятия спортом — это попытка хоть чем-то себя занять в условиях дикого недостатка информации, к которой я привык в прошлой жизни. Там мой мозг обрабатывал и фильтровал кучу данных, большинство из которых мне было и подавно не нужно. Реклама, шоу на ТВ и в интернете, посты в соцсетях, информации было столько, что мозг находился в перманентном напряжении, а я этого даже не замечал. Зато сейчас стресс после попадания в непривычную обстановку прошел, обработка реалий нового мира мозгом была произведена, и теперь я ощущал физический дискомфорт от того, что мне нечем заняться. Книгу почитать, что ли? Так те, что имеются, мне не особо интересны. Да и непривычная грамматика все еще периодически режет глаз. Порисовать. Хотел ведь вчера сделать наброски игрушек, всяких лисичек, волчат да медвежат. Но на завершение работы над картами отвлекся. А сейчас что-то пока не особо и тянет снова взяться за кисть. А может, карты те опробовать? Вот только когда я обошел родителей с таким предложением, те отказались. Отец хотел просто в кабинете посидеть. Купил в Дубовке какую-то литературу и сейчас собирался читать. Мама с Людой разбирали романс, как ударение правильно ставить, да какие ноты используются. И обеим это было гораздо интереснее, чем перекинуться в картишки. Близнецов позвать? Они хоть и малые, всего по 6 лет, но должны, в принципе, освоить того же дурака. Вот только Иван с Игорем на заднем дворе в ножичек играли под присмотром Корнея, втыкали в землю маленький под их руку нож, отвоевывая друг у друга территорию. Тут и сноровку тренируют, и логику, как лучше воткнуть нож, чтобы побольше себе хапнуть. Какие уж тут карты. В итоге, не найдя себе напарников по игре, я плюнул и решил сходить на речку покупаться. Так-то уже начало июля, вода должна была прогреться, тем более на улице обычно жара стоит. Плавать я умел и любил. Грех не воспользоваться такой возможностью. Еще один плюс в пользу этой идеи было то, что теперь у меня имелись плавки. Когда мы из Царицына возвращались, тетушка передала мне мой заказ, что я сделал Маргарите Игоревне. Все лучше, чем в широких панталонах нырять или вообще голышом. Больше не раздумывая, я взял сменные плавки, полотенце, свои шлепки, да и двинул на берег. Вот только ни одному мне пришла в голову такая отличная идея. У крестьян сегодня был выходной, и большинство детей и юношей с девушками тоже пошли купаться. Берег был не то чтобы забит, но народу хватало. И возникал вопрос, не возникнут ли у меня проблемы чисто социального характера, если рядом с ними буду купаться. Мне-то все равно, но как на это отреагируют сами крестьяне, да тот же отец с матушкой, вот в чем вопрос. Пришлось пройти по берегу подальше от любопытных глаз. Лишь найдя раскидистые кусты ивы с небольшим заливчиком, буквально на 10 метров, вдававшийся в берег, я решил, что место мне подойдет. Ивы прикроют меня, когда буду переодеваться, да и смущать крестьян не буду. Ох, хорошо! С наслаждением погрузился я в воду. Как и предполагал, она была уже довольно теплой. В пару грибков я отошел от берега на глубину и перевернулся на спину. Покачиваясь на волнах, я вспомнил, как вот так же в детстве бегал на речку с одноклассниками, как мы играли в догонялки в воде, а потом грелись в вечерних сумерках у самодельного костра. Снова начала подкатывать тоска по утерянной жизни. Вот зачем мне это попадание? Мне и в будущем, несмотря на все проблемы, неплохо жилось. Чтобы отогнать дурные мысли, я занырнул поглубже и постарался проплыть как можно дальше под водой. Получилось так, что когда я вынырнул, мой заливчик оказался метрах в 50 выше по течению. Снесло меня знатно, пока на спине лежал, да потом и под водой не меньше 15 метров проплыл. Здесь по берегу тоже рос ивняк, хоть и не густо. А еще я услышал чьи-то голоса. Похоже, что зря я думал, будто здесь никого нет. Мне стало интересно, кто еще забрался столь далеко от деревни, чтобы покупаться и почему. И стараясь не выдавать своего присутствия, я двинулся к берегу, периодически ныряя в воду и выныривая лишь, чтобы глотнуть воздуха. Спустя 2 минуты я уже был около берега. Голоса доносились из-за ивняка. То ли неизвестные еще не преодолели препятствия, чтобы добраться до воды, то ли там был еще один заливчик, только более узкий и весь поросший кустами ивы. Мне пришлось выбраться на берег, чтобы лично проверить это. И вскоре мое любопытство было вознаграждено открывшейся картиной.